«Готовы?» Михаил оглядел нас. «Сначала проверяем навыки, цепляем монстров по одному. У кого есть соответствующие фишки, прошу». Леха поднял меч в направлении ближайшего костяка и что-то прошептал. Кольцо белого тумана на миг мелькнуло у его ног и у ног одного из костяков. Тварь повернулась и неспешно поковыляла к нам. Значит, это сейчас был вызов. И судя по хмыкавшим Славой с Олегом, фраза активации у Лехи не была без пафоса. Вперед вышел Саня и прикрылся щитом, опустив меч. Когда до костяка осталось 4 метра, его тело засветилось красным светом, и в ту же секунду листья и мусор из-под его ног брызнули во все стороны, а сам он мгновенно протаранил щитом шедшего на нас костяка. От удара монстр, несколько раз перевернувшись в воздухе, отлетел 7 метров. От доспехов Санька подымался пар. Вкупе с мелко моросящим дождем выглядело это впечатляюще. Отлетевший костяк неповоротливо поднялся и снова медленно побрел к нам. Третьей жизни у него уже не было. Херово, что на шум повернулись и медленно двинулись к нам еще пару костяков. «Олег со Славой страхуют, Леха с Саней добивают подранка, а мы встречаем дружков. Отсюда не уходим, атаковать начинаем, когда твари подойдут 5 метров. Опасайтесь рывков скелетов». Пошла потеха. Много проблем мертвяки не доставляли. Главное было сбить их с ног, после чего мы их буквально раздербанивали на части. Еще несколько раз Леха повторял вызов, и все повторялось. Опыта падало по 40-50 единиц, соучастникам и по паре сотен непосредственно исполнителям. В среднем на одного костяка уходило 5 минут. Основная часть времени уходила на то, чтобы дождаться, когда твари доковыляют до нас. Увидел, как действуют комбо наших разведчиков. На некоторое время они ускорялись и смазывались. В движениях наносили по 10 коротких уколов кинжалами. Правда, урон шел слабовато, поскольку их классы были заточены на битву с противником во плоти. А костякам от их уколов было не особо много проблем. Они отошли в сторону и следили за окрестностями. Сим опробовал фаербол. Над его вытянутой ладонью появлялся быстро разгорающийся комок огня, достигающий размеров чуть меньше футбольного мяча, и со звуком отвоющего в пламени воздуха быстро уносился в сторону врага, где и взрывался с громким хлопком, поджигая и отшвыривая тварь на 2 метра. Урон шел средний в 200-300 единиц, да и сырые кости костяков быстро гасли под дождем. Из-за шума на группу сагрилось 5 костяков. После того, как отбились, Миха отослал Сима назад. У него еще был прорыв ветра, ледяные иглы, топ и молния. Но они были вовсе не качаны. Кстати, о шуме. Шумели мы изрядно. По крайней мере, удары оружия по костям выходили довольно громко. Оставалось лишь сказать спасибо системе за дождь, хоть немного доглушивший шум. Судя по тому, что концентрация тварей на том участке, где мы затеяли фарм, меньше не становилась, а наоборот увеличивалась, скоро нам отсюда придется рвать когти. «Дэн, попробуй вытянуть вон того красавчика». Миха указал на появившегося вдалеке странного мертвяка. Выделил иконку аутодафе. «Слово, жест, жест. Сделайте жест для закрепления его за навыком». Я тупо указал пальцем на выбранную Михой тварь, после чего показал себе под ноги. «Принято». Блеснула белая бесшумная вспышка, и я оказался в центре светящегося круга, радиусом 10 метров. На использованном навыке появилось время отката, равное 47 секундам. Неплохо. Я посмотрел вперед и похолодел. Выбранная мной тварь, проявляя нехарактерную прыть, шустро двигалась к нам. И это был не скелет. «Зомби. Уровень 6. Жизнь 4000. Описание. Есть множество видов нежити, способных перерождаться в более опасные виды. И зомби один из них. В отличие от особых скелетов, теряющих свою плоть, зомби свое тело сохраняют. Их плоть перерождается и становится упругой и пластичной, что дает им повышенную защиту от любого вида колюще-режущего оружия, а также наделяет их невероятной физической силой. Чтобы становиться сильнее и опаснее, зомби нападают на живых существ, чья плоть вскоре становится строительным материалом для их новых тел. Они кажутся неповоротливыми, но это не так. Бывали случаи, что резкий удар вроде бы медлительной нежити убивал воинов в полном облачении. Зомби глуп, но чудовищно силен. Вам следует уничтожить это создание, пока оно не обрело ловкость и частицу разума, обратившись в Драугром. Останки сожгите, иначе тварь возродится снова. А вот и познание сработало. Мих, пишет, плоть у него как резина, повышенная защита от холодного оружия. И что под удар ему лучше не попадаться. Что делать? Пусть воины отбрасывают его натиском. Леха, сможешь уронить ему защиту обетом? Попробую. Рус, юзай молитву. Будем кромсать тварь потихоньку. У меня и сани мечи, улучшенные камнем. Должны вроде резать. Остальные с боков, но близко не суются. Тварь перешла границу круга и направилась прямиком в мою сторону. Санек встал у нее на пути и повторил откатившийся натиск. Тварь отбросила всего на пару метров, и она даже не упала. Санек отсулетовал твари мечом, и в то же мгновение его меч, засветившийся красным светом, врубился в шею твари, прорубив ее сантиметров на 6. Попытавшись выдернуть меч, Санек выругался. Меч не поддавался, застряв в плоти мертвяка. Взмах руки твари, глухой удар, и Санек повторил недавний полет костяка. С шумом, матами и стонами, приземлившись метров в 5 от нас, об одну из надгробных плит. Рус сбоку практически в голос читал «Отче наш», а тварь, не обращая внимания на застрявший в шее клинок, снова поперла ко мне. «Мать твою!» Дрогнул мой голос, и я стал шустро отступать от прущего на меня мертвяка, пока не уперся спиной. Что-то мешало мне. Оглядевшись, я увидел сзади себя лишь пустую аллею. У моих ног светилась граница круга, вызванного мной. Это капец. В гробу я видел такое судилище. Извернувшись, мне удалось уклониться от замаха твари. Кара. Мои руки осветились светом, и я нанес удар в голову твари. Глухой удар, боль в отбитом кулаке и очередной замах твари. Из меня словно молотом вышибли воздух, и тело, взмыв над землей, пронеслось до другого края круга. Удар о землю оставил после себя шум в голове и чувство отбитых внутренностей. «Дэн, беги, он опять к тебе прет!» — крикнул Сим. «Шутник хренов!» Я вздохнул-то с трудом. Перед моими глазами мелькало сообщение, извещавшее меня о нанесении мне 430 очков урона и оглушение на 2 минуты. В глазах двоилось. Слыша тяжелые шаги приближающейся твари, я, загребая сырую землю закованными в сталь наручами, почти на карачках побежал вдоль границ круга. Сзади слышалось порыкивание неотстающей твари и мат мужиков, активно мешающих ей добраться до моей драгоценной тушки. Оглядываться я даже не пытался, продолжая перебирать ногами вдоль светящейся линии. Из-за двоения пару раз навернулся, зацепившись ногами за плиты надгробий. Получено 2000 очков опыта. Познание зла плюс 1. Я с облегчением распластался на сырой земле среди могил. Капли дождя приятно холодили кожу. «Мама, я сегодня опять летал во сне!» – пошутил склонившийся надо мной Слава. «Да вы с Саньком, оказывается, те еще летуны!» «Молодец, Дэн. Я даже не подозревал, что ты хардкорный игрок. Такой клевый класс себе взял. Правда, над тактическим отступлением тебе надо еще поработать», — послышался голос второго разведчика-приколиста. «Эй, шутники, помогите ему подняться и двигайте в место поспокойней. А то из-за шума тут нездоровый ажиотаж поднялся», — крикнул Миха. Группа двинулась на другое место с небольшой концентрацией нежити. Я успел глянуть на облитый маслом и полыхающий огнем труп зомби. Его уродливая голова была неровными рубящими ударами отделена от тела. Таки они ее отпилили. На другом месте кач продолжился. Я и Санек взяли тайм-аут, чтобы отдышаться. Рус нас откачивал исцелением. «И это был всего лишь 5-й уровень», — покачал головой Саня. Я порадовал его тем, что тварь, обожравшись мясом, может стать драугром. Эта новость заставила его крепко выругаться. Остальных эта новость тоже не порадовала. Миха еще раз прошелся на тему «Старайтесь не сдохнуть», и кач продолжился. Так продолжалось еще пару часов, пока мы не встретили новую тварь. Гуль. Уровень 4. Жизнь 5000. Описание. В местах крупных захоронений или сражений часто скапливается огромное количество губительной для живых существ энергии. Свежезахороненные трупы в такой земле имеют шанс стать отвратительным подобием жизни – гулям. Гули поедают мертвечину, особое внимание уделяя разлагающимся внутренним органам, позволяющим им находиться в летаргическом сне при отсутствии еды. В отличие от других видов нежити, гули с рождения обладают зачатками разума. Бывали случаи, что некоторые из них сохраняли часть воспоминаний о своей прошлой жизни и даже могли разговаривать. Но не думайте, что это сделало их миролюбивее. Перед вами хитрая кровожадная тварь, способная приманить к вам более сильного соперника, чтобы потом попировать вашими останками. Тварь ловка, но слаба. Встретившись с этим противником, вам нужно избегать ранений, нанесенных тварью, так как она является разносчиком многих видов заболеваний. И того, что подобные твари любят держаться стаей. Убив тварь, ни в коем случае не оставляйте труп на волю судьбы. Уничтожьте его, дабы другие подобные твари не получили столь вожделенную им пищу и не смогли переродиться в Альгуля, сожрав внутренние органы своего собрата. К счастью, мы заметили двух тварей, роющихся в разрытой могиле раньше, чем они нас. А дальше нам на помощь пришел незаменимый союзник брусчатки и арматуры под названием «Коктейль Молотова». Оказалось, Миха захватил с собой литров 5 горючего масла для небольшого светильника. И сейчас это масло, разлитое по пустым мензуркам, взятых под трофеи и оставшиеся после использованных зелий, с промасленными тряпками в горлышках, пошли в ход. Слава и Олег прокрались к могиле и метко обрушили склянки на головы копошащимся тварям. Поднялся дикий визг, и две полыхающие фигуры унеслись вглубь кладбища, привлекая за собой всполошившуюся нежить. Минут через 5 упал опыт, и наши разведчики получили достижение пиромант и по 15 очков славы. По уговору они не стали скидывать очки в общую копилку, а качнули навыки. Дальше потянулись бои со скелетами и редко со скелетами, воинами и зомби. Гулей старались избегать. К вечеру мы все еле держались на ногах от усталости. На нашем счету было 53 костяка, 5 гулей, 4 зомби, 2 скелета воина. Новых тварей мы не встретили. Но это и не удивительно. Мы все время держались с краю, стараясь не забираться вглубь кладбища. Без проблем добрались до сторожки, где практически в повалку попадали на пол. Санек и Миха решили завтра утром сделать бросок до деревни, чтобы запастись мензурками и маслом. В отношении гулей они нас не слабо выручали. Олег со Славой предложили свои кандидатуры, и было решено отправить разведку сегодня. По времени они должны вернуться до темноты. Миха проводил их и вернулся, закрыв дверь сторожки на засов. Масла оставалась всего одна мензурка, и вскоре помещение осветил небольшой светильник. Дим расположился в углу и, достав из инвентаря небольшой столик с инструментами, взятым взаймы у Турина, стал перебирать оставшуюся часть трофеев. Большую часть утащили разведчики. В гостевом доме в деревне была возможность арендовать сундук под хранение. Правда, Миха сказал, что к этому сундуку надо привязывать тварь типа зомби, чтобы отогнать одного хитрого кровососа. Сегодня мы обошлись без серьезных ранений и смогли взять немного трофеев. В основном шмотки, некоторые даже со статами. Броня иногда новая, но чаще с поврежденной прочкой. Кольца, амулеты, золотые украшения, камешки, пару вещиц, на которых не хватило свитков идентификации, и немного внутрика с монстров, ну и серебра с медиками. Правда, силы копошиться среди добытого нашлось только у Сима с Димом. Остальная часть нашего коллектива разлеглась на полу и обменивалась впечатлениями о прошедшем дне. Обсуждали навыки и опробованные тактики против монстров. Я рассказывал то, что подсвечивало мне познание. К концу дня оно прокачалось до четверки, и теперь в описании, кроме инфы о происхождении и базовой информации, стали появляться куцы описания классовых навыков монстров и их сильные и слабые стороны. Вообще очень интересный навык. Чем выше ранг, тем больше информации удалось получать о наших противниках. Правда, быть простым статистом у меня не получилось. Навык требовал схватки с монстрами, и я сменил свои наручи на дубинку, длиннее и толще базовой вдвое. Так прошло пару часов, пока в дверь не послышался условный стук. Миха впустил вернувшихся разведчиков и снова запер дверь брусом. Разведка принесла новости, и хорошие, и плохие. Плохой было то, что у дороги в деревню ошивается волколак 21 уровня, элитник. И если бы не инвиз и маскировка, ребятам однозначно светило бы возрождение. Проверили квестовую метку. Она оказалась неподалеку от деревни, с другой стороны. Значит, тварей двое. Возможно, больше. Если у остальных уровень подстать, это очень херово. А хорошей новостью было то, что в деревне появились два новых игрока. Мужик лет 30 и женщина с ним примерно того же возраста. Сим кинулся возносить хвалы услышавшим его богам, а остальные стали выспрашивать подробности. Мужика звали Сергей, 28 лет, родом из Воронежа. Работал учителем в вузе, 4 уровень. Женщину звали Валерией, 25 лет, Пенза. Работала тренером по фитнесу, тоже 4 уровень. Вот и вся инфа. Ребята вкратце пояснили им суть местных реалий и попросили дождаться группу в деревне. Выяснилось, что сторонние игроки теперь не могут свободно кинуть привязку к точке возрождения. Теперь, чтобы осуществить привязку, нужно получить разрешение одного из членов нашего клана. Опасаясь за репутацию, разведка им привязку не разрешила, оставив решение за группой. Без возмущений не обошлось, конечно, но поступок был правильным. Пусть пока сидят в деревне, целее будут. Сундук под трофеи арендовали, ключ забрали с собой. Система написала, что взломать его в гостевом зале весьма проблематично, а если такое произойдет, ключ почернеет и рассыпется, подав сигнал хозяевам. Кроме этого, к допуску к сундуку указали Турина. Когда он появится в деревне, система выдаст ему ключ. Притащили 15 литров масла и пустых хрупких склянок. Больше купить возможности не было, запасы деревенских тоже были не бесконечны. Подзаправили светильник и разлили масло из кувшинов по склянкам. Каждому досталось по 5 штук. Спать еще не хотелось, и снова начались разговоры. «Ну, она красивая?» «Да откуда я знаю? Ну, симпатичная вроде». «Ну, выглядит как? Голос приятный, а глаза какие? Грудь большая?» «Сим, я тебе еще раз говорю, иди нахрен. Придем в деревню, все и узнаешь». Олег пытался отбиться от наседающего на него с расспросами Сима. Слава что-то с важным лицом втолковывал Саньку, с трудом пряча улыбку и на выручку другу явно не спешил. Да, или Сима сегодня побьют, или кто-то жутко не выспится. По крайней мере, наблюдая за этим цирком, можно хоть немного отвлечься. «Держи». Михаил положил передо мной стопку чистых листов. Набор грубой нитки с толстой иглой и перо с чернильницей. Бери и пиши все, что тебе показала система про монстров. И нахрена это нужно? Из-за двух новеньких? Попытался отмазаться я. Да и рисовать я не умею. Зато Сим умеет. Сейчас он Олега доведет и пойдет тебе в помощь. И из-за новеньких тоже. Я хорошенько пообщался с местными, Дэн. Этот мир оказывается огромен и очень слабо заселен. Местные через караваны знают, что на весь этот материк, на котором мы находимся, всего 4 города населением 1030 и куча маленьких селений. И в каждом регионе свой вид монстров. Я видел у старосты грубую карту. Есть 4 материка, и размером они с нашу Евразию каждый. Ты только представь себе размеры этого мира. И вот в этот мир приходят игроки. Нас мало, очень мало. И казалось бы, какой смысл в нашем появлении здесь? Ты ведешь к тому, что где-то идет заброс людей, формирующих группы, подобные нашим? Да. И когда-нибудь мы с ними встретимся, и сведения о том, что мы соберем, помогут им. А то, что узнают они, поможет нам. Дим расскажет тебе о ремесле, остальные про классы и особенности. Сим все, что узнает о магии. Создадим собственный гайд по этой игре. Эка тебя вдаль унесло. Как будто ты решил здесь основать новый форпост цивилизации. «Знаешь, я ведь не верю в то, что мы сможем вернуться домой. Надеюсь, но не верю», — грустно улыбнулся Миха. «Ты тогда в зале сказал правильно. Каждая смерть будет изменять нас изнутри, и та жизнь будет больше не для нас. Ни один разумный человек не выпустит на волю людей, привыкших умирать и убивать. Будем надеяться, что мы ошибаемся. Будем надеяться. Возьмешься? А куда же я денусь с подводной лодки? Иди спасай Сима, он мне еще понадобится сегодня. Вот оно как значит. Человек тут всего 12 дней и уже стал пессимистом. Потянувшись, я взял один из листков. Бумага плотная и чуть сероватая. Из чего ее сделали, интересно? Дим, у тебя кожа есть обработанная? Есть. Для ремонта брони брал. На обложке выделишь чуток? Сейчас сделаю. Открыв чернильницу и подставив ее к себе поближе, я попробовал вывести несколько слов. И сразу же поставил пару клякс. Да, чую, с пером в виде ручки процесс будет происходить весело. Внимание! Желаете получить подкласс библиотека? Да, нет. Внимание! Количество подклассов ограничено 3 специализациями. Даже так? Нажал «да». Если что, буду монстрам сказки рассказывать. Авось удастся заболтать и по-тихому смыться. Мечты, мечты. Стоило мне поднести перо к бумаге, как моя рука, независимо от меня, вывела красивым каллиграфическим почерком большими буквами «Бестиарий». И это многое меняет. Теперь этот процесс мне казался не мутным и нудным. Вывести для прикола ниже монструм или ведьмака описание? Пожалуй, это будет перебор. Передал часть листов плывущему в грезах Симу и сказал рисовать твари на весь лист с одной стороны, оставив снизу место для надписи названия. На обратной стороне я позже напишу описание. Немного понаблюдав, как он пером набрасывает черно-белые рисунки знакомых нам тварей, я тихо офигевал. У парня реально талант. «У меня подкласс художника теперь», — гордо сказал Сим. «Как думаешь, девушки любят романтичных художников?» «Горбатого могила исправит», — думал я. Но, естественно, заверил его, что только таких и любят. Открыл описание подкласса. Подкласс. Библиотекарь. Внимание! Возможно, одна трансформация этого подкласса. Жизнь коротка и опасна. Каждое живое разумное существо стремится оставить после себя след в истории своего вида. И, как правило, этот след чаще всего можно встретить в книгах и свитках. Дабы не потерять накопленные знания, создаются специальные хранилища, в которых собираются подобные следы. Для кого-то это собрание станет прекрасным опытом или источником знаний, сулящим могущество, а для кого-то просто останется пыльным хранилищем, наполненным непонятными историями давно умерших поколений. Вы выбрали один из путей разума, и вы обязаны сохранить и приумножить свое личное хранилище следов. Совершенствуемые навыки. Каллиграфия. Этот навык позволяет влиять на скорость вашего письма и общий вид написанного вами свитка. 1 из 10. Открывает умение. Чтец. Читая новые книги или свитки, вы тренируете свой разум и получаете возможность дословно запомнить написанное. Данный навык повышает ваш интеллект. За 1 единицу навыка ваш интеллект вырастает на 1%. 0 из 10. Хранитель знаний. Найдя ветхое письмо, либо поврежденную книгу, вы получаете возможность восстановить поврежденную информацию. 0 из 10. Классовые навыки. Древние языки. Исследуя руины и заброшенные строения, тщательно зарисовывайте незнакомые вам символы. Подробнее исследовав их, вы сможете познать их смысл. 0 из 10. Мастер головоломок. Часто знания, написанные в книгах, бывают довольно опасны или ценны. Иногда и то, и другое. Этот навык позволит вам понять, что хотели скрыть в тексте его создатели. Внимание! Этот навык позволяет вам получать редкие квесты из книг и свитков после расшифровки. 0 из 10. Немного не в тему, мне бы пригодилось что-нибудь повышающее дух. Спросил у Сима про художника и чуть громко не выругался. Как раз художник и был под классом на пути духа. А толку? Все равно я рисую не особо. Сим как раз закончил рисунок обычного костяка, и я принялся за работу. За пару часов мы закончили, и Сим лег спать. У многих монстров описание было скромным. Я специально оставлял место, чтобы позже дополнять их. С классами решил заняться завтра вечером. Сим лег спать. А ко мне сон все не шел. Все остальные уже спали. Три кожаных обложки лежали у моих ног. Пододвинув светильник к себе, я продел кусок нитки в толстое ушко иглы. Промучившись около часа, разобрался с подшивкой листков. Взяв часть чистых листов, и на одном из них вывел следующее. Генерация персонажа. Блокирована системой. По умолчанию.